Глава третья. Скандальный ультиматум. Предрассветные сумерки баюкали Париж, окутывая негой его обитателей. Дивные сны приходят к людям в этот волшебный час, когда нет ни ветерка, ни тучки на светлеющем небе. Лишь жемчужный свет потихоньку заливает город. Последние драгоценнейшие минуты покоя. Скоро они исчезнут, проскользнут песчинками в колбе стеклянных часов и потеряются в утренней суете. Знать бы еще заранее, что принесет с собой новый день. Большой и нарядный дом на улице Совой мирно спал, когда к его крыльцу подкатил новехонький дорожный экипаж, запряженный серой в яблоках парой. Щегольски одетый и худой мужчина с выдубленным, как у моряка, лицом, с тем типом загара, когда на кирпичного оттенка кожи резко выделяется белизна глубоких морщин, поднялся на крыльцо и крутанул колесико дверного молотка. Стук получился оглушительным, но открывать раннему гостю не спешили, и он со злости ударил по створке кулаком. Наконец дверь отворилась, и слуга в накинутой на плечи ливрее испуганно осведомился. «Чего изволите?» «Доложи хозяйке, что приехал старый друг», жестко заявил гость и, отодвинув лакея, шагнул в вестибюль. Он больше не обращал внимания на слугу, а молча направился в гостиную. Дорогу гость знал прекрасно, поэтому уже через минуту устроился в пухлом раззолоченном кресле и, вынув из кармана портсигар, с удовольствием закурил. Мужчина огляделся по сторонам и хмыкнул. Прошел ровно год с его последнего визита в эту обитую алым шелком помпезную гостиную. Только вот у него самого этот год растянулся на все 10, а здесь время словно бы застыло. Все так же сверкали в косых утренних лучах позолоченные капители колонн, отливали полированными боками бронзовые накладки на шкафах красного дерева. Нежные краски абюсонского ковра ничуть не потускнели, и атласная обивка резных диванов по-прежнему смотрелась безукоризненно новой. «Черт!» — пробурчал гость себе под нос. Казалось, будто они с Франсуазой только вчера пили кофе за вот этим овальным столиком. Чтобы отогнать наваждение, мужчина даже тряхнул головой. Какое вчера, если он успел побывать на каторге, сбежать оттуда, прихватив с собой чуть ли не сотню заключенных, и даже начать новую жизнь, став жестоким вожаком разбойничьей шайки? Да и Франсуаза успела накуролесить. Сначала предала своего давнего друга, присвоив все, что принадлежало ему, а потом и вовсе исчезла. А вместе с ней пропали и надежды отнять украденное. С этим нужно было разбираться. Не просто вернуть свое, но и отомстить. За этим ранний гость и пожаловал сегодня на улицу Совой. Уже подзабытый звук, шелест дорогого шелка по паркету, сообщил визитеру, что хозяйка дома все же решилась к нему выйти. Мужчина не ошибся. На ходу, поправляя манжеты пышного черного платья, в комнату вошла высокая, стройная брюнетка лет 30. Женщина в изумлении уставилась на гостя большими темными глазами и замерла в дверях, испуганно приоткрыв пухлый карминно-красный рот. Игнорируя правила приличия, гость не поднялся навстречу даме, он лениво затянулся сигарой, демонстративно выпустил в сторону вошедшей несколько колечек дыма и лишь потом высокомерно протянул. «Мари Элен, я искал хозяйку дома, а не тебя. Где твоя мать?» При звуках его голоса женщина как будто бы пришла в себя. Она надменно вскинула голову и изрекла. «Я графиня де Гренвиль, хозяйка этого дома». «С чего это ты так себя именуешь?» — усмехнулся гость. «Еще год назад ты считалась русской княгиней. Ты что, вновь вышла замуж? Так уверяю тебя, что твой муж — самозванец, ведь среди Гринвилля и не уцелел никто. Их семейство свело знакомство с гильотиной в полном составе». Щеки женщины вспыхнули, но ответила она твердо и с достоинством. «Я взяла фамилию своего отца, последнего графа». «Да?» — картинно прижав руки к сердцу, изумился визитер. «Надо же! Я ведь был его другом. А бедняга ни разу не заикнулся, что у него есть дочь. Наверное, запамятовал, а может, просто не знал?» Мария Элен уже пылала, как маков цвет, и от этого ее унижение только возрастало. «Ну надо же, каков подлец!» Смеется ей прямо в лицо. Графиня топнула ногой и, словно простолюдинка, уперев руки в бока, злобно прошипела. «Говори, зачем пришел, и проваливай! Ты думаешь, что я не знаю о твоих делишках? Не обольщайся, я своими глазами видел объявление о награде за твою голову!» «Да ты обиделась, что ли?» — удивился гость. «Не сердись, дорогая, я ведь любя. Однако ты не ответила на мой вопрос. Итак, где же твоя мать?» Женщина пожала плечами и коротко сообщила. «В Дижоне». «Неужто Франсуаза рискнула оставить все дела на тебя?» — поразился гость. «Как видишь». Мужчина на мгновение задумался, а потом спросил. «Тогда, надо понимать, ты знаешь, что твоя мать имела наглость присвоить мою часть нашего общего имущества?» Мария Лен вновь пожала плечами и ответила вопросом на вопрос. «А что ей, по-твоему, оставалось делать? Тебя осудили на 20 лет. Мы и подумать не могли, что ты сможешь бежать с каторги. Хотя, впрочем, это ничего не меняет. Барон де Виларден – преступник, за голову которого объявлена награда. Как только власти дознаются о твоем имуществе, его сразу же реквизируют в казну. Мать не хотела, чтобы у наших заведений была такая судьба. Мы с тобой собирались пожениться, поэтому Франсуаза решила, что твоя часть в деле, как невесте, отойдет мне. По-моему, это честно». Женщина подняла на барона твердый взгляд ясных глаз и застыла, ожидая его ответа. Но визитер молчал, посасывая кончик сигары. Наконец, когда молчание уже стало казаться угрожающим, он заговорил. «Будет честно, если ты сдержишь слово, выйдешь за меня, через приданное вернув все украденное. Во всех других случаях это будет грабежом, а за такие вещи нужно отвечать. Но так как, венчаемся?» Глаза Марии Элен заметались, выдав ее страх, но женщина все-таки смогла сохранить видимость спокойствия. Она развела руками, указав на черный шелк своих юбок, и произнесла. «Но я же в трауре!» «Интересно, по кому? По второму мужу? Русскому старику или по первому? Молодцу? Франсину? Гниющему нынче в Сибири? Ты же у нас многомужница!» Взгляд Марии Элен сделался укоризненным. «Траур по матери!» — строго сказала она. «Я похоронила Франсуазу на монастырском кладбище в Дижоне всего полгода назад. Мое горе слишком свежо, и мне еще рано думать о новом браке». Как видно, де Виларден не ожидал такого ответа. Он замер в недоумении, а потом тихо прошептал. «Врешь!» «Не веришь? Проверь! Моя мать лежит на старом кладбище монастыря Бернардинок, рядом со своей покойной сестрой». Барон в раздумье почесал коротко остриженные волосы, и Мари Элен наконец-то поняла, что же изменилось во внешности гостя. Волосы и брови де Вилардена побила седина. Но теперь это, похоже, барона не волновало. «Интересно, под каким же именем он нынче живет?» — подумала женщина. Но спросить не решилась. Гость о чем-то напряженно размышлял, и Мария Элен даже показалось, что барон проникся ее горем. Но слова де Вилардена все расставили по своим местам. Вердикт его оказался жестким и циничным. «Если тебя так волнует условность, сбегай в церковь и покайся, но через неделю мы должны пожениться. Мой нотариус оставит брачный контракт, а ты его подпишешь. В конце концов, ты же мать и не станешь рисковать здоровьем единственного сына. Как там зовут твоего мальчика? Жильбер? Позаботься, мамочка, о Жильбере, а то мои ребята сами позаботятся о нем. Только смотри, не пожалей. Все каторжане ценят мальчиков. Увидев, как побледнела Мария-Элен, барон расхохотался и поднялся с кресла. «Прощай, дорогая!» — провозгласил он и двинулся к выходу. В дверях де Вилларден оглянулся на женщину и злобно добавил. «Не пытайся сбежать. Я тебя из-под земли достану, а потом зарою рядом с мамочкой на монастырском кладбище в Дижоне. Живой зарою!» Выразительно хлопнув дверью, барон вышел из гостиной. Мария-Элен сжала кулаки, отчаянно стараясь унять дрожь рук. Похоже, рано она расхрабрилась, почувствовала себя сильной и неуязвимой. То могущество, которое дала ей власть над империей, построенной матерью, оказалось эфемерным. Вдруг явился негодяй, уже списанный со всех счетов каторжник, и потребовал половину ее богатств. «Ну уж нет!» Мария-Элен успела оценить вкусы власти и богатства и не собиралась от них отказываться. Зря де Вилларден обольщается, считая ее легкой добычей. Этот каторжник ведь не знает, что прежней девушки, зависевшей от капризов и благоволения наглого любовника, больше нет. Та дурочка растаяла вместе с прошлогодним снегом, а вместо нее в мир пришла умная и жесткая женщина, любящая только деньги и власть, ну, и еще своего сына. Да, именно так. Деньги, власть и Жильбера. «Зря он взялся мне угрожать», — размышляла Мария-Элен. «Барон сам не понимает, чего требует. Совсем мозги на каторге растерял». «Я ведь до сих пор замужем за Франсином, а этот бедолага не скоро выберется с сибирской каторги. Так что я ничем не рискую. Любой суд расторгнет брак с де Вилларденом и вернет мне приданное». Графиня подхватила юбки и уже было направилась к выходу из комнаты, когда заметила тень в чуть заметной щели у приоткрытой двери. Та соединяла гостиную с большой парадной столовой и обычно была плотно закрыта. «И кто это у нас такой любопытный?» — заинтересовалась Мария-Элен. Она стремительно пересекла комнату, толкнув дверь, влетела в столовую и успела настигнуть резво улепетывающего мужчину в синем бархатном халате. Схватив беглеца за руку, графиня воскликнула. «Куда ты так спешишь, Виктор?» Мужчина нехотя повернулся и замер с капризной миной на лице. Высокий, голубоглазый блондин с точеными чертами, он все еще был очень хорош, несмотря на свои под 40. Вот только красота его напоминала о падшем ангеле. Но, как говорится, клин клином вышибают. И к радости Мария-Элен страсть к деньгам и власти освободил ее от многолетней тягостной влюбленности в Виконта де Ментона. Женщина больше в нем не нуждалась. Этот человек стал одним из многих, греющих ее постель. Впрочем, пока Виконт об этом еще не знал, а Мария-Элен не спешила открывать ему глаза на истинное положение вещей, сделав вид, что между ней и любовником все хорошо, графиня сразу же перешла к делу. «Ты все слышал? Понял, чего хочет этот каторжник?» Виконт не стал отрицать, что подслушивал, коротко сообщил. «Да? Ну и что же ты обо всем этом думаешь?» С плохо скрытой иронией протянула Мария-Элен. «Я бы на твоем месте не стал связываться с этим негодяем. Прими его условия», — отозвался де Ментон. «Сукин сын так поднялся, что мешает даже мне. Вечно его бандиты переходят дорогу. Сколько раз уже бывало, что я веду слежку за жирным котом, по крупицам собираю порочащие его сведения, а когда предлагаю жертве откупиться, то мне на голубом глазу говорят, что взять нечего, поскольку все вытряс де Вилларден. Ты же знаешь, что я дела веду тонко, а этот негодяй просто берет в заложники семьи, после чего их главы отдают последнее, лишь бы увидеть жену и детей живыми». Мария Элен не сочла нужным отвечать на эти жалобы. Виктор всегда был мерзавцем и провокатором. Сначала он служил тайным агентом министра полиции Фуше, потом переметнулся к князю Талейрану, который сначала пристроил виконта на службу в петербургское посольство, а при Бурбонах отправил дипломатом в Англию. Но с возвращением Наполеона безмерно жадный до денег Виктор срочно вернулся в Париж и вновь предложил свои услуги непотопляемому Фуше. Для Марии Элен не было секретом, что ее любовник, прикрываясь поручениями министра, в первую очередь работает на себя, а сведения от агентов де Ментона передаются тайной полиции лишь в том случае, если виконт не смог продать их другим. Коротко говоря, Виктор был циничным, негодяем и законченным эгоистом, но иллюзии в душе женщины умирают последними. И Мария Элен не выдержала, спросила: «А тебе не стыдно отдавать мать своего единственного сына такому негодяю? Ты спишь со мной уже 17 лет. Неужто для тебя это ничего не значит?» В голосе графини прозвучали стальные нотки, и в отличие от прошлых лет, когда Виктор откровенно помыкал любовницей, сейчас его улыбка сделалась приторно-сладкой. «Ну, как ты могла такое подумать? Ты для меня единственная женщина на свете!» Пафосно провозгласил он, но сразу же подкинул ложку дегтя в бочку меда. «Жаль, что я не могу на тебе жениться. Это будет означать конец моей карьеры. Вдруг всплывет, что ты все еще замужем?» «Понятно», — протянула Мария Элен. Она знала, что продолжать разговор нельзя, надо замолчать. Но ничего не могла с собой поделать. Слова вырвались сами. «Оказывается, дело в бедняге Франсине. Теперь тебя больше не волнует ни мое незаконное рождение, ни покойная мать-процентщица. Смотри, как бы самая богатая женщина Парижа и впрямь не досталась твоему врагу. Не боишься? Вдруг я проникнусь к барону любовью?» Голубоглазое лицо стареющего красавчика осветилось веселой улыбкой, и виконт, не задумываясь, выложил свои козыри. «Не боюсь. Во-первых, этот брак будет незаконным, раз твой первый муж еще жив. А во-вторых, барон на тебя не польстится. Он не любит женщин. Если Миляга де Виларден еще в состоянии это делать, то он будет спать с юношами. Ты останешься чистый, как горный снег, и снова придешь ко мне вместе со своими деньгами», — закончила за него графиня. «Это тебя только украшает», — развеселился Виктор, но потом вдруг стал серьезным и задал странный, не относящийся к делу вопрос. «Что ты знаешь о Рене?» — Мария Элен удивилась. «О ком ты говоришь? И почему я должна знать этого человека?» «Ну, хотя бы потому, что он набирает в Париже силу. Везде шепчутся о жестоком и беспощадном торговце оружием по имени Рене. У меня дело простое. Бордели да ломбарды. Там оружие без надобности. Так что Рене меня не интересует. А меня и нашего драгоценного министра полиции очень даже интересует. Но ничего, от нас в уши еще никто не уходил», — похвастался де Ментон, чмокнул любовницу в щеку и отправился в свои комнаты. «Ну да», — буркнула себе под нос Мария Элен. Она вдруг от чего-то подумала, что ее эгоистичный любовник во всех подробностях осведомлен о размере ее состояния. А вот она смутно представляет, какие сведения Виктор смог добыть шантажом. Графиня стала вспоминать отрывочные разговоры, перебирать доходившие через третьи руки слухи. Похоже, что богатство ее любовника за последнее время изрядно выросло. «Виктор сказал, что барон стал теперь его главным соперником», — прикинула Мария Элен. «Выходит, что мы втроем почти сравнялись по мощи. Итак, Ментон, Виларден и я. Интересно, чья паутина шире и доходнее? Кто из нас самый сильный, а кто самый беспощадный?» Ответа на этот вопрос не было, но одно она понимала ясно. Графиня де Гренвиль в этом деле уж точно не из последних. И никто из этих двух мужчин не получит ни одного сантима из ее денег, близко не подойдет к ее заведениям. Оба негодяя считают Марию Элен пустым местом. Вот пусть и продолжают так думать. А она тем временем стравит этих петухов между собой и будет подливать масло в огонь, пока идиоты не заклюют друг друга до смерти. Муж и любовник, как у любой приличной женщины. Это даже может оказаться забавным. Мария Элен звонко рассмеялась и вышла из гостиной.